Никакая пересадка ему не требовалась. «Спасибо, ни за что. Ответь мне на вопрос, почему ты не попросил помощи у меня, а решил меня предать, чтобы спасти сына. На первый вопрос ты не ответил. Я знаю тебя 11 лет. 8 лет назад я спас в джунглях тебе жизнь. Я помню это. Поэтому твоя семья умерла быстро». Госпожа нажала кнопку на ноутбуке, и на экране появилась новая запись. Какой-то молодой женщине насильно в рот влили почти бутылку виски, затем посадили за руль машины. На заднее сиденье машины положили спящего мальчика лет 7 и столкнули машину с моста. Мужчина пытался дернуться, но Пак выстрелила еще 3 раза, он упал вместе со стулом. В зале стояла полная тишина, а труп запаковать, привязать груз и за борт. Все кроме принца Вон, все просто вылетели из комнаты вместе с трупом. Хасан подошел к ней, старательно обходя лужу крови на полу, и почти споткнулся, увидев тоску в ее глазах. «А скажи мне, Хасан, что я делаю не так? Почему он не попросил помощи у меня? Мы знакомы 11 лет. Я была у него на свадьбе. Ха, не знаю, госпожа, а у меня просьба. Не рассказывай Джу Вону то, что ты увидел. Он якорь, который удерживает то, что осталось от светлой части моей души в этом дерьмовом мире. Все это было шоу, организованное работниками киностудии. Доктора и его семью убили наркоманы, и это попало в новости на самом деле. Я свою роль долго учила. Самое трудное было не смеяться. Король молчал почти 5 минут. «Ка, госпожа Пак показала тебе часть себя настоящей, это признак с ее стороны симпатии и большого доверия. Очень жаль, что не все ее методы нам подходят. Ха, почему? Просто надо осторожно их применять. Ка, ты изменился к лучшему, сын. Госпожа хороший воспитатель. Надо послать к ней на воспитание твоего сына. Ничему его в Лондоне полезному не научит. Ты сейчас в сумме за месяц узнал, как управлять людьми больше, чем за всю жизнь». Правильно, госпожа все время повторяет, люди делятся на тех, кому нельзя верить и кому нельзя верить ни при никаких обстоятельствах. Хотя иногда от этого знания больно даже ей. Я должен ей 3 желания. Всю бумагу из шредеров во дворце в наших кабинетах складывать в опечатанные контейнеры. Сжигание будешь контролировать сам. Ха, я все понял, отец. Ка, ты видел ее без одежды? Как впечатление? Ха, совершенство. Я никогда не видел более прекрасной девушки. Ка, я тебе завидую. На самом деле я сочиняла музыку, писала книгу, действительно работала много, очень устала. Летим на премьеру фильма «Сердце командора». Фильм выстрелил. Опять огромные очереди, великолепные отзывы. Кадры того, как прикованный к автомобилю Джу Вон пинал автомобиль и плакал, признали гениальной игрой. Гад оторвался, когда мы снимали момент нашей встречи после операции. Я на него запрыгнула, этот гад, подхватив меня и засунул свою руку в мои штаны, лапал мою попу. Хорошо, что через трусы. Я так обалдела, что даже не дала ему в морду. Хорошо, что это был последний кадр фильма. За актерскую игру Оскара получили мы оба. Глава 12. Офис в Белом доме. Принц и король Саудовской Аравии слушают в секретной комнате дворца совещание в Англии, на котором присутствуют премьер, министр П, министр обороны М, начальник разведки Р. П. Удалось выяснить что-нибудь реально полезного о ЧВК Ред Алерт и госпоже Пак? Слишком активно, они действуют там, где еще развивался недавно британский флаг. М. Она уже нашумела на весь мир. Мгновенные операции в Йемене, Сомали и Уганде просто пугают. Р. Кроме Катара с ЧВК заключили договор с Саудовской Аравией и организацией стран Персидского залива. В настоящее время оборудовано или активно строится 5 военных баз. Построен узел связи на территории Саудовской Аравии. Проведена еще не афишируемая операция, разгромлена палестинская база в Омане. Удивительно, что на отношениях между ЧВК и организацией стран Персидского залива это не повлияло. Пак вместе со своим любовником Джу Воном и наследником Саудовской Аравии вместе отдыхали. М, что 2 мальчика и 1 девушка. Р, нет, была еще 1 девушка из борделя. М, удалось получить информацию, что там было. Р, просто отдыхали. Только пили кальвадосы, занимались сексом и плавали. Якобы в Коране пить напитки из яблок не запрещалось. П, по отзывам наших друзей, принц вернулся совсем другим человеком. Эрон оборудовал в подвале секретную комнату для переговоров и стал контролировать сжигание бумаги из шредеров, что затрудняет нашу работу. Также он решил прервать учебу своего сына в Лондоне и послать его в другое место. П, вы понимаете, что Британия теряет свое влияние в важном регионе. Что известно о Пак Эр, очевидно, что она была сотрудником разведки КМП и морским котиком до внедрения в Корею. Хорошее военное образование, отличная физическая подготовка. В совершенстве владеет всеми видами холодного и огнестрельного оружия. Знает 9 языков. Бьет и стреляет с обоих рук. Выполняла как руководитель охраны функции телохранителя при визитах высокопоставленных представителей администрации США в горячие точки. До операции в Корее участвовала в секретных военных операциях в Центральной Америке и Мексике. Была контужена, после чего возникли проблемы со психикой, очень жестоко и мстительно. При этом человек слова, М, это очевидно, иначе бы ей не дали звание генерала. Р, нам удалось получить копию одного проведенного ей брифинга для руководства ЧВК. Смотрит фильм, который снимали при Халиде. П, жестко, но эффективно. Что стало с теми, кто пытался получить информацию о ней? Р, руководителя того картеля больше нет. На его виллу в Мексике напали неустановленные боевики, перебили без разбора всех, кто был на вилле, включая женщин и детей. ЧВК здесь не при делах, это сделали конкуренты. М, молодец, обратили внимание, никто даже не пытался схватить предателя. Все наоборот отшатнулись от него. Значит, никто не сомневался, что помощь госпоже не требуется. Отличный стрелок. Р, интересно также то, что она встречалась с противниками президента и они договорились об оказании услуг спонсорам их партии на платной основе. М, еще одно доказательство, что Америка создала на основе ЧВК еще один род войск для грязной работы. П, очевидно, у них какие-то стратегические планы, для которых потребовался новый инструмент. Что известно об структуре и численности? Р, штаб ЧВК возглавляет дивизионный генерал. Разведку и контрразведку лично бригадный генерал Пак. Она даже сама всегда лично убирает свой кабинет. Сама сжигает все бумаги из шредера и рассеивает пепел. Кроме этого, она же командует спецназом, костяк бойцов которого служил под ее командованием в КМП США, сам придумал, чтобы показать свою значимость. Кроме этого, 3 оперативных командования, один отвечает за операции в Мексике, Антильских островах и Южной Америке примерно 2-5 тыс, 2 командования в Корее около 1-5 тыс, 3 командования в Персидском заливе около 5 тыс, отдельный батальон спецназа около 600 человек, подразделение связи и обеспечения. М, весьма солидная сила, причем средняя подготовка бойцов значительно выше, чем КМП. П, при этом весьма успешная музыкальная и продюсерская деятельность. М, хорошие прикрытия для разведки. Вспомните Матухари. П, надо решить, как мы будем противодействовать. Мы, конечно, союзники США, но обязаны защищать интересы Британии. Мы не можем допустить снижения ее влияния. После окончания записи. Король, значит, вместо того, чтобы заниматься учебой, ты плавал на катере и развлекался? Принц, госпожа права. Мы живем в стеклянном доме под постоянным наблюдением. Король, они давно играют в эти игры, а мы еще только учимся, но у нас тоже уже есть успехи. Король не знал, что журналист, который продал пленку сотруднику его посольства в Лондоне, сделал это по поручению АНП. Кстати, об учебе, ты уже говорил с госпожой о своем сыне. Принц еще не успел. Совещание в овальном кабинете США присутствуют. Президент, П, госсекретарь С, директор АНП, Д, командир корпуса морской пехоты, К. П, действия ЧВК Рел Алерт оказались невероятно эффективны. Репутация КМП в мире и в стране резко возросла, увеличилось количество добровольцев. Решился частично вопрос устройства ветеранов после окончания контракта. Д, удалось значительно увеличить разведывательные возможности агентства за счет размещения оборудования в ранее недоступных районах мира. С, удалось опосредованно увеличить влияние США. Премьер Израиля просит организовать неформальную встречу с генералом Пак во время его визита в США. П, зачем? С, хочет поблагодарить и наладить контакт, вы же знаете его проблемы с Иерусалимом и палестинцами. К, может, хочет возложить на Ред Алерт охрану Иерусалима, как нейтральной военной силы, думал пошутить. П, эта идея мне нравится. Учитывая неформальные отношения Пак с арабами, можно попробовать. Снова совещание в Белом доме в овальном кабинете. Те же плюс Агдана. Возникла идея убедить президента Израиля попробовать использовать Red Alert для поддержания порядка в Иерусалиме. Что вы думаете по этому поводу? А мне предлагали организовать встречу с палестинцами. Можно попробовать через Саудовскую Аравию договориться об охране Храмовой горы, чтобы солдаты израильской армии не выступали раздражающим фактором для палестинцев. Надо получить предварительное согласие Израиля. С премьер-министр Израиля во время визита просил организовать неформальную встречу с вами. А если я еще числюсь адъютантом президента от КМП, это легко организовать. К вас никто не увольнял. А, когда планируется визит в США через 2 недели, у нас есть время на подготовку, но мне потребуется помощь. Сама бы я точно никогда не справилась. Был создан настоящий оперативный штаб для подготовки большого спектакля. На временной основе в Белом Доле был создан узел связи ЧВК, вход в который охранял смешанный караул в форме морской пехоты и в форме с символикой ЧВК. Мне умудрились выделить большой кабинет в Белом доме с приемной, из которой кроме входной было еще 2 двери, одна в мой кабине, другая в зал, где были рабочие места с компьютерами, на стенах висели большие экраны, на которые можно было выводить информацию. В моем кабинете кроме офисного стола был большой стол для совещаний. Всему придали вид, как будто это существует не один год. Часть сотрудников были в штатском, но с заметной армейской выправкой. Несколько человек было в форме КМП. Провели несколько репетиций. Тренировались называть меня госпожой, кланяться при приветствии и получении приказа и так по мелочи. Кроме моих сотрудников, какую-то подготовку проходили сотрудники организаций, работающие в этом крыле Белого дома. Целью всех этих приготовлений было убедить израильтян просить нас им помощь с ежегодными проблемами на Храмовой горе в Иерусалиме. Я учила их имена и семейные проблемы. Кроме этого, мне пошили парадный мундир бригадного, однозвездного, генерала морской пехоты. Разучивала, что должна говорить при разных вариантах развития переговоров. Я реально устала больше, чем при подготовке концерта, когда работала в Фане. К садившемуся самолету премьера Израиля, меня привезли прямо из салона красоты. Я была в свите президента, встречающего премьер-министра Израиля. После встречи все поехали в Белый дом с аэродрома, ехала в машине президента. На этот факт при репортаже в новостях обратили внимание журналисты. Премьер и насколько человек из его сопровождения зашли в овальный кабинет. Я была среди тех, кто вошел в свите президента. Когда после протокольных съемок вышли журналисты, сказала: давай я пойду, у меня действительно накопилось огромное количество более важных дел, чем светить своей симпатичной мордашкой в отличие от большинства твоих бездельников. Президент, иди, у тебя действительно усталый вид. А кто виноват? Кто завалил девушку работой так, что она, придя поздно вечером домой, просто вырубается? На меня уже мой парень обижается. Кто тащит, на том везут. Так было всегда. Выходя из кабинета, показала ему средний палец тоже по сценарию. В приемной меня перехватили несколько человек из израильской делегации. 2 мужчин в военной форме, 1 в гражданской одежде. Можно с вами? Мы бы хотели поговорить. Идите за мной. Быстро пошла по коридору, перебрасываясь словами со всеми случайно встречными сотрудниками. Дошла к двери, которую охраняли 2 морпеха, набрала код, открыла дверь. Опять по пути здоровалась и болтала со встречными в гражданской и военной форме, свернула и прошла по коридору до двери, где стоял один в форму с эмблемой ЧВК, другой в форме морпеха. Снова набрала код и вошла в свою приемную, и вот я в своем кабинете. На двери кабинета висит истыканная мишень для метания ножей, в одном углу подвешена сильно потертая длинная цилиндрическая груша для отработки ударов руками и ногами. На столе мое фото с Джувоном из фильма «Сволочи выбрали самое непристойное». Еще какие-то фото, где я в компании вооруженных людей в джунглях, никого не знаю. Фото, где мне вручают значок морского котика. Все фотографии на вид не новые и сделаны в разное время, кроме с Джувоном, та явно новая. На столе 2 больших дисплея и клавиатура. На стене постеры из фильмов. Флаги КМП, морских котиков и ЧВК. Фото с вручением Оскара. Присаживайтесь. Сняла китель, повесила его на специальную подставку. На рубашке висела кобура с пистолетом, на который гости сразу обратили внимание. Взяла со стола недопитую кружку с кофе, подошла к стене, открыла шкаф. Там была раковина. Выплеснула кофе, помыла кружку. Когда вытирала руки, открылась дверь, немолодой мужик, заметно еврейскими чертами лица, в форме полковника КМП и значком морского котика на мундире, принес скоросшиватель с бумагами. «Госпожа, вот подготовил по вашему приказу. Малыш, у меня посторонние. Извините, госпожа, там есть срочная информация». «Где?» «На 4 страницы». «Хорошо, свободен, госпожа». Поклонился, вышел и закрыл дверь. Израильтяне сидели молча и искоса оглядывались вокруг. «Кофе хотите?» Вон у стены кофейный автомат. На указанной странице было описаны данные тех, кто пришел в мой кабинет. Папку я сразу убрала в ящик стола и закрыла на ключ, который на цепочке висел на шее. Вообще на столе не было ни одной бумажки. Недалеко от моего стола у стены стояли шредер, закопченное ведро и маленький огнетушитель. В общем, психологи пытались предусмотреть каждую деталь кабинета и каждое действие. Там были замы начальника генштаба, Г, и штаба специальных операций, но ли один из руководителей Моссада, бывший эмигрант из СССР, Р, Роман. А ну и что вы хотели? Сделала себе кофе и села за стол. А мы хотели выразить вам благодарность за помощь с освобождением самолета. А уверена, вы бы сами справились, Семен. У вас вполне приличный спецназ. До моего, конечно, не дотягивает, но с угандийскими солдатами вы бы справились. Просто время сэкономило, и если бы там не было моего человека, я бы не вмешалась. Г, а почему бы не вмешалась? Вы имеете что против евреев? А дружите только с арабами, а глупость. В КМП и в ЧВК спокойно рядом служат и евреи, и арабы. Видишь ли, Абрам, на мое ЧВК отпускается совсем небольшой государственный бюджет. Большинство операций мы проводим за деньги заказчиков, если они, конечно, не противоречат интересам США. А почему вы считаете, что ваш спецназ лучше? А Семен, ответь себе честно на вопрос, а сколько в среднем в реальных боевых операциях принимал участие ваш боец? Сколько человек он сам лично убил, сколько раз участвовал в рукопашной с реальным противником, который хотел его убить. Поверь, между тренировкой и реальным боем очень большая разница. Я, например, на первого зарезанного мной просто блевануло, после того, как он залил меня своей кровью. Заметь, после многих лет почти ежедневных упорных тренировок. Эра, откуда вы нас всех знаете? А кто же вас не знает? Роман сказала по-русски с одесским акцентом. Минута молчания. Гости удивленно переглядывались и перекинулись несколькими фразами между собой. А мальчики что-то еще? Извините, у меня действительно очень много работы. Если вопросов нет, вас проводит. Эр, мы могли бы сотрудничать по-русски. А почему нет? Любой каприз за ваши деньги. Шутка по-русски. Роман засмеялся. Когда он перевел, остальные тоже улыбнулись. Мы пойдем. Я сняла трубку стационарного телефона и сказала по-арабски: «Махмуд, проводи гостей к овальному кабинету». Вошел поджарый араб среднего возраста в форме морпеха со знаками различия майора и значком морского котика. Майор поклонился и открыл дверь кабинета. Когда гости ушли, тяжело вздохнула. Устала, но вроде сыграла неплохо. Это тяжелее, чем играть в кино. Политика – вот настоящий театр. Надо за игру политикам тоже премию придумать, вроде «Оскара». Созвать Академию политиков из самых старых сенаторов, которые работали сенаторами 4 срока и больше, аналог Академии киноискусства. От этих легкомысленных мыслей я повеселела. Крючок забросили. С израильтянами все получились. Поддавшись их уговорам, президент в их присутствии поручил мне проработать вопрос о возможности размещения в Иерусалиме сводного отряда ЧВК из роты мусульман, роты евреев и роты христиан. До этого момента в моей части Белого дома побывало большинство членов израильской делегации. Для каждого визита устраивали шоу. Я всех их узнала. Один раз даже сжигала при них какую-то бумажку. Теперь можно лететь к арабам. Разговоры в самолете израильского премьер-министра. Если получится, с этой ЧВК будет хороший вариант. Затраты увеличатся незначительно. А если не справиться спокойно, на нас никакой ответственности за подавление беспорядков почти в каждую пятницу на Храмовой горе. Уже польза. Мне почему-то кажется, эта госпожа справится. Вы тоже стали называть ее госпожой. Как, то привязалась. Ей подходит, очень толковая штучка. Она не штучка, а скорее монстр женского пола. Глава 13. Иерусалим. Еще когда я летел на транспортном самолете на нашу базу в Катаре, пришло сообщение, что Халид зовет в гости, как только у меня будет такая возможность. Приказала сообщить ему, что скоро буду, и попросила разрешение на посадку в аэропорту Эр-Рияда. Самолет сел, я вышла из самолета с сумкой в руках, и самолет сразу взлетел. В машине, которая меня встретила, кроме Халида, был еще юноша около 20 лет. Халид сказал, что есть серьезный разговор. А, если разговор действительно серьезный, поехали на узел связи. Ха, зачем? У нас тоже есть секретная комната. А, на мой взгляд, она в неудачном месте и слишком долго там находится. Уверена, что как минимум один жучок там уже есть. Доехали быстро. Дороги в стране отличные. Говорили о мелочах. Когда заехали в ангар, я спросила их размер и приказала принести форму. Открыли первую дверь, спустились на первый уровень. Я дала им пакеты с формой, сказала, чтобы переодевались. Когда они спустились на второй уровень, я мыла комнату. «Ха, что ты делаешь?» «А убираюсь. Кроме меня сюда никто не заходит. Если хочешь, быстрее помогай». Халид с парнем начали неумело помогать. Когда я видела принцев, ползущих по полу с тряпками, у меня потеплело на душе. Убрались быстро. Мобильные телефоны принцев положили в стальной тяжелый ящик. «Эв, госпожа, почему у вас нет мобильного телефона? А обычному человеку это, конечно, удобно. Я уже говорила твоему отцу, определить место, где находится человек по номеру мобильного может просто опытный хакер. Такие есть в каждой уважающей спецслужбе. Как ты думаешь, мне это нужно? А вот ты какой, Фейсал, старший сын Халида. В Оксфорде ты попал, на мой взгляд, в не очень хорошую компанию. Бисексуальные оргии, ладно, но в ней уже собирались с кокаина переходить на более тяжелые наркотики. Я уже собиралась связаться с твоим отцом, но очевидно, за тобой присматривали и тебя выдернули раньше. Хотя компромат у англичан остался. Правда, насколько мне кажется, несущественный. До серьезного не дошли? Иди, дошли. Фисала, я просто об этом не знаю. Ф, ничего серьезного не было. А можешь на вопрос ответить? Зачем вы это снимали на видеокамеру? Никогда не понимала любителей своего собственного домашнего порно. Ф, это сейчас модно у молодежи. А Халид, я иногда чувствую себя такой старый. Многих увлечений молодежи я просто не понимаю. Ха, я тоже не понимаю. А можно еще два личных вопроса про секс? А я в компенсацию расскажу тебе, надеюсь, без передачи кому-либо. Ф, можно. А мне не понравился анальный секс. Дважды Джу Вон уговорил, но никакого удовольствия я не получила и в итоге разрешила ему это делать с другими девушками, но предупредила, что если узнаю, что он занимался с ними традиционным сексом, больше к себе не подпущу. А если он меня заразит, то кастрирую. Нет, ему очень понравилось, но мне то нет. А тебе понравилось, как тебя сношает в попку один парень, а ты в этот момент делаешь миньет другому? Ф, не помню такого. А вот флешка, можешь посмотреть, но без меня. Меня такое не возбуждает. Я такое смотреть не люблю. Ее подготовили по моему приказу для передачи твоему деду и отцу, чтобы тебя забрали из Лондона. Ф, я был пьян, наверное, а это видно на видео. Но то, что твою попку поимели, ты не мог не понять на утро. А ты продолжал общаться с той компанией, там еще есть момент, ты трахаешь одну девушку, а тебя стропонит другая девушка. Джу на обмен моего анала на его стропон отказался. На мой взгляд, правильно сделал, не уверена, что, если бы он согласился, мы остались с ним партнерами. Ну, против американца это не компромат, а вот относительно арабского принца не уверена. Ха, ты можешь взять его на обучение, можешь изъять все подобные записи, а попроси отца прилететь сюда, позвони отсюда. Изъять все записи никому не под силу, даже ЦРУ не сможет, только подготовиться к шантажу можно. Ха, как? А взяла трубку с телефона и сказала: соедините с королевским дворцом. Халид поговорил с королем и сказал, что он прилетит примерно через 1-5 часа. Взяла лист бумаги и ручку и обратилась к Фейсалу. А на одной стороне листа напиши, что ты по-твоему знаешь, на другой, что хочешь знать. Чтобы не отвлекаться, возьми наушники. Фейсал взял ручку и задумался. А надеюсь, то, что я сейчас расскажу, останется здесь. Халид кивнул и прижал руку к сердцу. Агдан, можешь рассказать, только своему отцу. Все знать нельзя. На самом деле я по специализации больше боевик и телохранитель. Меня хорошо учили, как организовать нападение небольшим и средним отрядом и как от этого защищаться, что я несу. Все остальное, в том числе защита и получение информации в рамках базового курса. Именно поэтому у меня есть штаб и в нем работают профессионалы, которые занимаются планированием и обеспечением больших операций. Вообще на войне, как в любой отрасли, например, как в медицине с развитием, возникает специализация. Вначале были просто врачи. С течением времени возникает все больше разных специальностей. В любом крупном медицинском центре работают врачи нескольких десятков разных специальностей. Кем ты хочешь видеть своего сына? Что он должен для этого знать? Но помни, человек не может знать все, и для получения знаний нужно время. Не надо отвечать сейчас, подумай, посоветуйся с отцом. Я вам подарю пластиковый куб и шлемы, который вы видели на корабле. Это надежная система, если его поставить в помещение без окон, но имеет два минуса. Можно говорить только с одним человеком, второе, нужно ограничить доступ в помещение, где он стоит. Я сама убираюсь в своих рабочих кабинетах не потому, что я люблю убираться. На самом деле, я ненавижу это занятие, но просто не знаю другого способа делать без риска получить жучок. Самого верного человека, через его семью можно заставить сделать многое. Ты сам это видел на корабле. Я сама не знаю, как добиться, чтобы со всеми проблемами все шли в первую очередь ко мне. Чем больше у человека дорогих людей, тем больше он уязвим. Если ты лишишь его возможности завести таких дорогих ему людей, он будет тебя ненавидеть. А ведь есть еще банальная корысть. Знание, что при предательстве дорогие ему люди будут разделять вину за его действия, а люди, которые попробуют тронуть их, будут в любом случае наказаны, является хоть и слабой, но хоть какой-то защитой верности. Поэтому я расправилась с семьей Томаса, хоть мне до сих пор самой больно это вспоминать, и я бы в любом случае бы разнесла бы тот лагерь в Омане, даже без вашего согласия, если бы меня не опередили. Поэтому так жестко обошлась с пиратами в Сомали. Поэтому полетела в Уганду. У меня на самом деле не было выбора. Поэтому я так широко распространила запись того брифинга. Надеюсь, он уменьшит количество случаев, когда мне придется делать подобное. Не исключит совсем, но уменьшит. И то только надеюсь. Ха, госпожа, а почему вы думаете, что наша секретная комната уже не работает? А у вас во дворце работаю несколько тысяч человек. Невозможно защититься при таком количестве людей вокруг. Если хочешь убедиться, сдери все, что там есть. Порежь на кусочки, сожги, потом просей пепел. Есть ли там не будет следов электронного устройства, и я разочаруюсь в профессионализме тех, кто за вами наблюдают. Ха, как подготовиться к шантажу? А тут надо хорошо подумать. Главное понять, кто будет шантажировать и зачем. В зависимости от этого нужны те или иные действия. Самый распространенный способ защиты – встречный компромат. Так мы и говорили до прилета короля. Мне позвонили, и мы вышли его встречать. Король тоже переоделся. Когда же их старую одежду сожгли, и Халид с Фейсалом при просеивании пепла нашли оплавленные следы двух устройств, все удивились, даже я ведь сама подложила только одно. Когда спустились вниз, бутылку кальвадоса мы выпили на троих с королем и Халидом. Я рассказала им по то, что хочу поставить гарнизон в Иерусалиме и прошу их мне в этом деле. Когда король спросил меня, зачем мне это, я сказала, что я лучше спою, и мы снова поднялись в ангар, туда притащили синтезатор, и я исполнила на арабском переделанную песню Рустама из фильма «Не бойся, я с тобой». В самолете писала: «Я одна свой путь пройду, и наград ничьих не жду, и прошу, коль не понять, так запомнить, что свой долг перед собой, что зовут еще судьбой, должна я любой ценой, но исполнить, ни одну прощу вину, но измену, не умею, никого за взгляд иной, не виню, только если изменю, я сама себя, что тогда я на земле, изменю, я уже смогла понять, белый свет совсем не бел, а смиришься с ним таким, станет черен, и пока какой я есть, я кому-то нужна здесь, а другая сама себе я никчемна, светом ночи, а не дня, жизнь встречает здесь меня, и не каждому она улыбнется, человеком быть решись, человечьей станет жизнь, человечество с тебя и начнется». Король растрогался и сказал, что я самый благородный человек из всех, с кем он когда-либо встречался, мне даже стало стыдно, и он мне поможет во всех делах, чем сможет. Потом пошли в кабинет начальника базы и выпили еще два бутылки кальвадоса. Потом арабы уснули, их отнесли спать в гостевые комнаты. На следующее утро Фейсала погнали на зарядку. Халид проснулся от шума и выглянул в окно. Долго смотрел, как все делали зарядку. Пак делала другие упражнения отдельно от всех. Потом вместе со вставшим королем умылись, попили кофе с кальвадосом и полетели во дворец. Когда они прилетели во дворец, машина с разобранным ангаром и разобранным переговорным кубом уже стояла у дворца, их впустили, и несколько саперов собрали ангар и куб в одном из залов рядом с кабинетом Халида. Пак вошла туда с Халидом, помогла одеть шлем, одела сама и показала, как разговаривать. «Агдан Халид, повесь камеры, контролирующие ангар и куб, а записывающий сервер поставь в своем кабинете, а пока в зале пусть побудут мои люди». После обеда Пак с Фейсалом и сотрудниками ЧВК уехали, а потом улетели на транспортнике. Договорились, что Пак вернется через 3 недели. Король и Халид попробовали поговорить в переговорном кубе. Халид пересказал разговор с Пак: «Ка, ведь наши люди, присматривающие за Фейсалом, ничего не доложили. Госпожа снова оказала нам услугу. Ее рассказ – урок для меня и тебя, но никто больше не должен его знать. Нельзя обмануть такое доверие. Она не прощает предательство. Ха, я обещал. Отец, я правильно понял, что она решила не связывать себя браком, чтобы не подставлять своих близких, когда она будет пытаться сделать этот мир более светлым. Ка, мы будем ей помогать в делах, конечно, не в ущерб интересов королевства. Ха, с гарнизоном ЧВК в Иерусалиме, к если с храмовой горы уйдет израильская армия, охрана будет возложена ЧВК, в котором служат мусульмане на основании контракта с нашим королевством, то это будет большая победа, которая только увеличит наш авторитет. Ха, ты прав, отец. Но нам нужно выйти на палестинцев и объяснить, что враждебные действия против ЧВК в районе Храмовой горы неугодны Аллаху. Ха, может привлечь султана Омана. Помощь финансами палестинцам идет через него, это правильно. С ним поговорю я сам. Ты займись секретной комнатой. Сделай, что посоветовала госпожа. Ха, на кого попросить госпожу учить Фейсала? Ка, общая военная подготовка и для работы в службе безопасности. Это важное направление, а у нас с этим очевидные проблемы. Хасан опять нашел следы трех электронных устройств. Их них только одно мое, которое подкинули при проверке. Было 2 недели тяжелой работы по формированию отдельного батальона. Договор на наем подразделения ЧВК заключался с АН, а его финансирование осуществлялось 3 странами – Израилем, Саудовской Аравией и Оманом. Смена гарнизона превратилась в огромное шоу. Присутствовал вице-президент США, секретарь АН, наследник Саудовской, султан Омана, принц Катар и т.д. Снимало 20 каналов со всего мира. Арабы встречали мусульманскую роту, у них на рукаве и шлеме была зеленая полоса, криками восторга. Еще большими криками встретили спуск израильского флага в старых английских казармах и поднятие флага ЧВК. Белый дом, овальный кабинет. Кабинеты премьер-министров Израиля и Англии. Кабинеты руководителей обеих Корей. Свободная экономическая зона Кори за столом госпожа Муран и Габи. Картина на экране одна та же, все смотрят репортаж их Иерусалима. Ликующая толпа, встречающая бойцов ЧВК. Слова комментатора о том, что впервые за десятки лет пятничная молитва прошла без столкновений. Это огромный успех многих сил нашей планеты, различных международных организаций АН, организаций государств Персидского залива и отдельных стран Саудовской Аравии, Омана, Катара, Израиля и т.д. Премьер-министр Англии снова там, где висел флаг Британии, подняли флаг ЧВК Red Alert. Одним из последствий телевизионного шоу было возросшее число мусульман, мечтавших служить в КМП. Встреча Фейсала с королем и отцом через 4 месяца после начала тренировок в ЧВК. Его отпустили на каникулы. Парень сильно изменился. Совсем другой взгляд и другая моторика. Движения были более собранные. Знающие его раньше были потрясены, когда он просил себя поселить в более маленькой комнате, так как в большой будет трудно убираться. В комнате он сам заменил замок, ключ повесил себе на грудь. Утром он сам выбежал на зарядку и занимался до пота. Когда же он спросил, где стиральная машинка, ему надо постирать свою одежду, все впали в ступор. На все вопросы отвечал пространными речами. Король не выдержал и зашел с ним в куб, подаренный госпожой Пак. «Что с тобой случилось? Что ты делаешь?» Госпожа объяснила, что тот, кто реально работает с секретными документами, должен обязательно приучить себя, к его вещам ни у кого кроме него доступа быть не может. Вещи президента США стирает и гладит только его жена, но она бы на его месте не рискнула бы. Абсолютно надежных людей не бывает. Госпожа сама покупает свою рабочую одежду и сама ее стирает, сама всегда убирается в своих рабочих кабинетах, даже в своем кабинете в Белом доме. У нее в Белом доме есть свой кабинет, у нее там почти полный этаж в одном из крыльев Белого дома, простим юноше преувеличение, там охрана от ЧВК рассказала о том офисе, который видели израильтяне, там все сотрудники убираются сами по графику, даже полковники, как она их заставила, госпожа говорит, они знают, что если из комнаты, где работает несколько человек, пройдет утечка информации, она будет считать, что виноваты все. Можешь догадаться, что будет с ними дальше. К ней в кабинет при мне приходил даже секретарь АН и вице-президент США. О чем они говорили, я не слышал. Сидел в приемной. Меня она с ними познакомила. Ка, получается, твое обучение еще более полезное, чем мы думали в начале. Кроме знаний и навыков, ты еще заведешь нужные знакомства. Был еще важный эпизод. Третий секретарь английского посольства на ужине в Белом доме подошел ко мне и пригласил на дружескую встречу. Я сразу сказал госпоже Пак. Она сказала, что я молодец и подготовила к встрече. Как? На меня одели устройство записи, а в ухо вставили наушник и дали конверт с фотографиями. Показали, как их включить. Когда они выключены для передачи, их трудно обнаружить мобильной аппаратурой, и сказали, чтобы включил, когда пойду в туалет. Дали в рот таблетку, которую нужно было проглотить в машине. Госпожа сказала, чтобы я ничего не боялся, сейчас я работаю на нее, значит, под ее защитой. Ка что было дальше? Ф. Меня на их машине отвезли в какой-то ресторан. В пути проглотил таблетку, которую держал во рту. Приехали, при входе в кабинет меня проверили каким-то прибором, сели. Пришло несколько человек, у меня заурчал живот. Они поморщились, я извинился и попросился в туалет. Там включил оборудование. Когда сел, они положили фотки со мной и потребовали, чтобы я давал информацию про госпожу. Оборудование поставить не попросили, так как знали, что там ежедневно проверяют. Я отдал им запечатанный конверт, повторил, что мне говорили в наушник, чтобы передали в МИ-6 начальнику, а сами не открывали. Если их начальство узнает, что они это видели, их могут зачистить. Я сам не видел, что в конверте. Они начали ругаться и даже угрожать. Вошло еще несколько человек, меня схватили за руки и начали обыскивать, нашли аппаратуру, и тут вбежал еще человек и сказал: подъехали машины с бойцами ЧВК «Ред Алерт» в бронежилетах с автоматами. Практически сразу раздался шум, и в кабинет вошла госпожа с полковником Ричардом и еще с 3 бойцами с автоматами. Дальше была беседа. А вы знаете, что в Америке похищение уголовное преступление, а у вас дипломатический иммунитет только у одного, остальные добро пожаловать в тюрьму. Они у нас комфортные, вы не полиция. А на территории США мы действуем законно, а похищение иностранных граждан делай в БР, туда мы ваших людей и передадим, если не договоримся, что вы хотите. А давайте не при всех, господин Роджерс, мы втроем поговорим, остальные выйдут хорошо. А господин Роджерс, я очень вам советую не открывать конверт, он так запечатан, что ваше начальство узнает, что вы его вскрывали. А начальству передайте, что есть хорошая английская пословица: тому, кто живет в стеклянном доме, не надо кидаться камнями в окно соседу. Хорошо, что-то еще, только просьба: не надо пытаться делать неприятности моим людям, я это очень не люблю и всегда на это отвечаю непропорционально. Хорошо. Когда мы уходили из ресторана, я увидел, что ее люди взяли отпечатки пальцев всех, кто там был, сделали фотографии лиц и сетчаток глаз, взяли немного волос и образцы крови. Король помолчал, подумал: как отдохнешь, поедешь учиться у госпожи дальше. Что было в конверте? Эв, госпожа сказала, что я еще маленький для того, чтобы смотреть такие гадости про королевскую семью Англии. Глава 14. Уганда. За ЧВК сохранили офисы в Белом доме после триумфальной операции в Иерусалиме. Больше всех, у моему удивлению, успеху обрадовался вице-президент США и секретарь ООН. Они хорошо засветились у журналистов и активно давали многочисленные интервью. Назревал новый большой кризис в Африке. Амин объявил курс на угандизацию. Сначала была реквизирована собственность выходцев из Азии, в основном китайцев и индусов. Затем дошла очередь до арабов, жившие в Уганде. Арабы всего около 60 тысяч человек были убиты или изгнаны из Уганды. В этом варианте мира население Уганды около 14 млн. Было при приходе к власти Амина есть выход к морю. В стране был жестокий экономический кризис. В свое время Гитлер объявил виновником всех бед Германии евреев. Амин решил назначить на их место арабов и китайцев, которые действительно держали значительную часть бизнеса в стране. Награбив деньги у бывших хозяев жизни, он начал готовиться к маленькой победоносной войне с соседней Танзанией. ООН готова была помочь реально только гневным осуждением. Денег на финансирование военной операции у них было. Когда я была в Вашингтоне, несколько раз ко мне заходила сладкая парочка, вице-президент США и секретарь ООН. У них возникла на первый взгляд безумная идея создать в Уганде арабскую Палестину под эгидой ООН, переселить туда большую часть арабов-палестинцев и пусть они там развивают свое государство на территории, отрезанной от Уганды, заодно лишить Уганду выхода к морю. Прямо не знаю, чем их так Амин разозлил. Когда я с ним общалась, вел себя тихо. Хотя, если подумать, когда тебя держат под прицелом, наглеть трудно. США могли выделить одну авианосную группу с авианосцем Джордж Вашингтон. Она состоит из около 7500 человек персонала, авианосца, одного крейсера, двух эсминцев и два фрегатов, авиакрыла от 65 до 70 самолетов, плюс 2 универсальных десантных корабля с 2 батальонами морской пехоты. Израиль был готов выделить одну бронетанковую бригаду из 3 танковых батальонов и частей боевого и тылового обеспечения. По штату в бригаде 102 танка, в батальоне 33 танка, в роте 10 танков и 2 пехотные. В состав бригады входит 4 батальона, 3 обычных батальона пехоты и разведывательный батальон. Всего около 9 тысяч человек. США обеспечивает переброску за скромные 50 миллион долларов, но их надо найти. Всего получается около 11 из более-менее нормальных войск, но в большинстве без реального боевого опыта, готовых воевать на суше. Общая численность вооруженных сил Танзании составляла 27 тысяч человек, сухопутные войска насчитывали 23 тысячи, ВМС 1 тысяча, военно-воздушные силы 3 тысячи, военизированные формирования полиции 1-4 тысячи человек. Все это под эгидой ООН под командованием американского двузвездного генерала Мадам Пак. В случае победы быстрое и сокрушительное звание становится постоянным. Привлечение дополнительных сил приветствуется. Вооруженные силы страны. Народные силы обороны Уганды. Общая численность 40-45 тысяч человек, включая сухопутные войска и военно-воздушные силы. Всеобщая воинская повинность отсутствует. Вооруженные силы комплектуются на контрактной основе. Меня все-таки уговорили. Недаром в каком-то фильме главный злодей говорил, что тщеславие его любимый порок. Выложила 50 млн долларов из своего кармана на переброску израильтян и приказала направить одну Ивандзиму и подготовить к переброске еще в сумме 1200 человек, всех кого наскребли в штабе ЧВК. Полетела в Эр-Рияд. В Кубе беседую с королем. Про угандизацию он уже знал. А ваше величество, убиты почти 60 тысяч человек. Честно говоря, меня не очень волнует их национальность, но я не могу оставить это без наказания. Ка что ты предлагаете, госпожа? А ваше величество, вы должны мне желание. Я прошу вас подумать о проекте. Назовем его «Угандийская Палестина». Амин убил 60 тысяч арабов, мы переселим туда минимум 600 тысяч палестинцев, чтобы они на отторгнутой Уганды территории с вашей помощью создали свое государство. Я не прошу вас принять это предложение, а всего лишь серьезно подумать, как его реализовать. Ка это невероятно тяжелый проект, а военную часть согласия ООН и США за мной. Но в мирном строительстве я ничего не понимаю. Мне от вас нужны деньги на войну. Мирное строительство и переселение палестинцев за вами. Ка сколько тебе нужно денег на войну и признание государства Палестины в ООН и США? Я не могу сейчас дать больше 10 млрд, а я попробую уложиться в эту сумму. Ка да поможет тебе Аллах. У меня просьба. Пусть Фейсал будет одним из твоих адъютантов во время кампании. Я присвою ему звание капитана. А спасибо, ваше величество. Мы немного не успели. Угандийская армия вторглась на территорию соседней страны и быстро оккупировала район Кагера к западу от озера Виктория. Заседание ООН. Принятие резолюции, осуждающей агрессию, и решение о начале военной миротворческой операции. Фейсал был со мной в здании ООН, когда двухзвездного генерала Пак назначили командующим. Меньше, чем через сутки в фактической столице Танзании Дар-эс-Салам приземлился самолет командующего миротворческим корпусом ООН и его штабом. Почти сразу началась переброска бойцов ЧВК. Еще через три дня началась выгрузка израильских войск на захваченных морским десантом побережье Уганды. Не понимаю, как Амин собирался воевать без авиации. Сразу было, что человек участвовал только в карательных акциях против кое-как вооруженного сброда. После того, как угандийские войска были выбиты с территории Танзании, я приняла решение продолжать боевые действия вплоть до свержения режима Иди Амина. Армия продолжала продвигаться вглубь Уганды. Через 11 дней после вступления в войну миротворцев ООН под командованием генерала Пак была взята столица страны Кампала, и война фактически завершилась. Амин в плен не попал. Его тело было найдено в пробитом пулями с крупнокалиберного пулемета машине. Весь мир в шоке. Новости захлебывались от восторга. Моими военными талантами такой быстрой и решительной победы никто не ожидал. Миротворцы потеряли только 17 человек убитыми, 15 из них были израильтянами. Разграничение границ нового государства заняло почти полгода. На 4 день после захвата Кампалы, организация руководителей стран Персидского залива. После доклада захлебывающегося от восторга и впечатлений Фейсала ему задают вопросы. Что вас больше всего впечатлило, принц? Представляете, во время боя израильский командир танковой бригады начал что-то возражать связисту на переданный ему приказ, а госпожа, смотря в бинокль на поле боя, даже не поворачивая головы, говорит: «Передайте этому идиоту, который думает, что его мнение кому-то кроме него здесь интересно, что если он в течение ближайшей 10 минут не начнет атаку, он может считать себя покойником, наша постановка». И что, пошел в атаку через 7 минут. Кто-нибудь еще пытался возражать ее приказам? Ни разу. Бойцы ЧВК и КМП исполняли ее приказы сразу, без возражений и колебаний. Более того, я слышал, как один американский полковник говорил другому: «Не понимаю, что у нее в голове вместо мозга после контузии, как она это делает, но если это так помогает воевать, я хотел бы тоже получить такую контузию. Наша постановка, что госпожа просила передать, желательно перебросить хотя бы 10 тысяч человек для поддержания порядка и полицейских операций и начинать кампанию по переселению палестинцев. Когда их будет 150-200 тысяч, можно будет начать формирование государства. Она мало понимает в мирном развитии, но защиту от внешней агрессии за разумную плату готова обеспечить. Мне нравится, что госпожа Пак не берется за то, в чем не разбирается. В этом и главный секрет успеха. Госпожа берется за то, что знает, как делать, и избегает влезать в дела, в которых не разбирается. Такие быстрые и решительные победы. Гренада, Йемен, Уганда – это уже не случайности. С войсками для переброски в Уганду просто, а вот с палестинцами, кто платит, тот и заказывает музыку, говорят в России. Они живут на наши деньги и должны делать, что скажем мы, если хотят получать от нас деньги. Наши предки были кочевниками. Пусть несут знамя пророка на новые земли. Ван меня встретили как триумфатора. Когда я входила на трибуны Генеральной Ассамблеи ООН, все, кто был в зале заседаний, аплодировали стоя. Генерал Пак провела самую эффективную военную операцию в истории ООН и без вложения ее средств. На волне эйфории проект Угандийской Палестины рамочно утвердили, поручив согласовать детали Совбезу ООН. Против были только представители Уганды и Танзании. Еще был против представитель Палестины, но он не голосовал так, как имел статус наблюдателя. Часть разговора Фейсала с королем Саудовской Аравии в Кубе. Ка, что еще интересного можешь рассказать? Ф, в Уганду, когда операция уже заканчивалась, приехал Джувон. Ка, и что, Ф, представляешь, этот наглец при всех обнимал госпожу и трогал ее за попу. Ка, госпожа, Ф, напевала, не вернется к другой назад тот, кто хоть раз со мной покатается, и смеялась. А все вокруг смотрели на него с завистью, и я тоже. Ко, они уже много лет любовники. Ф, почему же они не поженятся? Он явно не будет против. Ка, госпожа боится. Ф, дед, вы ошибаетесь. Госпожа ничего и никого не боится. Ка, госпожа не боится смерти. Внук, я думаю, единственное, чего госпожа боится, это то, что когда появятся дети, она станет через них уязвима. За Джувона госпожа уверен, просто страшно отомстит тому, кто посмеет его тронуть. С детьми сложнее, тут сильный материнский инстинкт. Она боится, что не сможет его пересилить. Ф, а страх за Джувона сможет преодолеть? Ка, ты видел фильм «Сердце командора»? Ф, нет. Ко, посмотри, там госпожа всем объяснила. Влияние на нее через него не оказать, но тех, кто попробует его тронуть, она накажет. Я дам тебе послушать на плеере одну ее интересную песню, в которой изложена ее жизненная программа. Она хочет сделать светлее, уменьшить количество черноты в этом мире. Мы будем ей помогать в меру наших сил, не ущерб, конечно, интересам королевства. Ка, еще было что-то интересное. Ф, меня удостоили высшей награды ЧВК. В Камполе после победы устроили банкет для своих. Там было всего примерно 50 человек. Человек 10 из морской пехоты, остальные из ЧВК. Госпожа устроила мини-концерт, а потом станцевала на шесте в очень коротком открытом платье в черных сетчатых колготках, туфли на шпильках высоких. Но при этом пистолет в кобуре на поясе и нож на руке пристегнут в ножнах. Госпожа с ними никогда не расстается. Потом Джувон ее унес на руках, смеющуюся, болтающую ногами с таким выражением лица, которое я раньше у нее никогда не видел. Все, кто там был, рванули по борделям. Кай, ты тоже? Ф, я же сказал, все. Ка, тебе очень повезло. Совещание в генеральном штабе Израиля. Командир экспедиционного корпуса докладывает об операции в Уганде. После доклада. Вопросы. Как вы оцениваете боеспособность войск ЧВК Red Alert? Очень высоко. Значительно выше, чем в линейных частях КМП, и, к сожалению, значительно выше, чем у наших частей. Потери были для такой операции минимальные, всего 17 человек, но из них 15 у нас, 2 в КМП, у ЧВК никого. Хотя они воевали очень активно и в наиболее опасных местах. Что-то хотите еще сказать? Своими нас все-таки не считают. На банкет, где Пак устроила концерт с танцем, нас не позвали. Там были только отличившиеся из ЧВК и 10 морпехов. Естественно, это же высшая награда в ЧВК. Я думал, это информационная утка. Учитывая это и наличие в Белом доме офиса ЧВК, сопоставимый по размерам КМП, это скорее еще один род войск американской армии. В этом мире у КМП есть офис в Белом доме, знаю, что в нашем мире его нет. Зачем такие сложности с ЧВК? Как минимум, три резона. Уменьшение военных расходов, за счет проведения коммерческих военных операций по заказу, не в ущерб интересам США. Создание эффективных частей с реальным боевым опытом. Возможность проводить операции формально юридически независимые от США, а фактически используя части армии США. Очень разумное и элегантное решение. Может расширить сотрудничество ЧВК, есть смысл. Меня оставили командовать войсками АН в Уганде и Танзании. Вот это было неожиданностью и не сказать, что приятной. В Белом доме меня встретили, как будто увидели супергероя из комиксов. Все фильмы, снятые мной, опять запустили в прокат, Смит подсуетился. Офис в Белом доме даже увеличили в размерах. Честно говоря, сама не понимаю статуса ЧВК. Фактически заставили выступить в нескольких телевизионных шоу и в военной академии. Единственное, что порадовало, заключили контракт на ремонт 4 больших и 12 средних по размеру кораблей из Sea Group. Нельзя забывать добро. В экономике РК, в отличие от свободной экономической зоны Кори, сейчас не очень хорошие времена. Положение в Северной Корее значительно улучшилось. Сформировали 4 оперативные командования Африка. Когда на очередном на совещании в овальном кабинете, на которые меня стали таскать на постоянной основе, я сказала, что я вообще-то идола не военный, а тем более не политик, президент рассмеялся и сказал, что политика – высшая форма искусства и все успешные политики – самые настоящие айлолы. Глава 15. Нападение на фестиваль. Беседа в семье Джу Вона в Сеуле. Во время Агдан прислала корабли в ремонт. Для нас сейчас эти 160 млн долларов очень нужны. Большие проблемы в экономике почти во всех отраслях. Сайт, который не спит. Скучно без Агдан. Когда она собирается вернуться, все разрушила и свалила. Вообще-то ее американцы из тюрьмы забрали. Так она, оказывается, была американской шпионкой. Сейчас она командует войсками АН в Африке. Она уже генерал и президент ЧВК. Уже почти 5 лет как она уехала. Волна как-то затихла. Только свободная зона развивается. Ну там же госпожа Муран, вот у них все и хорошо. Нет, там сейчас исполнительный директор Габи, председатель клуба Ред Алерт. А как у них с Джу Воном? 2 фильма сняли, в одном фильме он Оскара получил. Sea Group участвует в новой сети отелей вместе с Агдан. 5 уже построили, еще 6 строит. Агдан. Работа в Белом доме стала занимать все больше времени. Фактически не бутафорский, сделанный для впечатления арабов, а настоящий главный штаб, который занимался координацией всех подразделений, снабжением, комплектованием, взаимодействием с АНПТД, сформировался и разместился именно на территории Белого дома. Оказывается, такая прорва документов необходима для нормального функционирования, что невозможно было представить. Хорошо, что КМП предоставил опытных офицеров, которые по возрасту должны были заканчивать службу или на них не было вакансий на повышение. У меня появились зам по тылу, начальник оперативного отдела и даже начальник контрразведки. Это уже были не киноактеры, а настоящие офицеры. Некоторые с трудом приняли наши порядки, обращение госпожа и малыши некоторых пришлось заменить после подписок, конечно. У нас появился даже пресс-секретарь. Всего в Белом доме работало почти 40 человек. Когда финотдел свел баланс, нам просто для нормального функционирования без развития и роста требовалось 2-4 млрд долларов в год. А денежный клиент, который реально платит, только один. Арабы, хотя формально контракты с 3 контрагентами, Катар 500 млн в год, 2 контракта, Саудовская Аравия 1-2 млрд в год, Организация стран Персидского залива 2 млрд. Хорошо еще, что год назад перевели регистрацию компании в Вайоминг по совету юридической фирмы, которую нашел Кихо, что значит опытный человек, но все равно только маленький профицит, да еще 2 млрд, на случай маленькой войны в банках. Война — дорогое дело, оказывается, вроде 40 млрд, срубили только с Саудовской Аравии. А куда все делось? Хоть аудит проводи, правда набрали кучу всего вроде и по остаточной стоимости, но в порядок приводили за свои деньги. Одних десантных кораблей вертолетоносцев, 3 типа Ивадзимы, 2 типа Анкориджа, 4 танкера по 20 тысяч тонн, даже дизельная подлодка есть. Еще зачем-то плавучий док взяла таком ВМС США Абст-1. Кроме этого 3 фрегата из американского военного флота и 3 трофейных, не считая кучи разной мелочи. Только на флоте персонала почти 4000 человек, да еще мне всего 500 млн. Пока я не озаботилась созданием финансового отдела, всучили авианосец морской пехоты ЛХ-6, представляет собой корабль водоизмещением 45 тысяч тонн, длиной 281 метр и шириной 35 метров. Два усовершенствованных газотурбинных двигателя LM2500 позволит ему развивать скорость до 22 узлов, 41 км в час. В отличие от стандартных десантных кораблей, конструкция ЛХ-6 не предусматривает наличие дока для катеров. При этом высвободившееся пространство используется в качестве ангаров для авиационной техники. На нем базируется 8 вертолетов АХ-1, 4 ЦХ-53К и 4 МХ-60С, а также 12 конвертопланов В-22 Оспри и 10 истребителей с укороченным взлетом и вертикальной посадкой F-35 в Ликхтнинг-2. Находится сейчас эта дура в Средиземном море и обходится ее содержание там 80 млн в год. Да еще в Средиземном море застрял один утк класса Сан-Антонио, 24 900 тонн, длина корпуса 208 метров, ширина 32 метра, скорость 22 узла, экипаж 360 человек постоянного персонала. Корабль оснащен универсальной вертикальной пусковой установкой МК-41, предназначенной для запуска зенитных ракет ЕСМ, а также за Иркарам и двумя 30 мм установками Бушмастер. На борту могут размещаться более 700 морпехов, 14 амфибийных бронемашин и 2 десантных катера на воздушной подушке. Авиакрыло «УТК» включает вертолеты ЦХ-53Е «Суперстал Леон», ЦХ-46 «Си Найтс», УХ-1Y «Веном» или АХ-1Й «Кобра», а также конвертопланы МВ-22 «Аспри». И его мне тоже всучили всего за 100 млн. Развели как лохошку. Плюс танкер и 2 фрегата. И нужно якобы содержать эту армаду. Это для прикрытия батальона в Иерусалиме, у которого фактически нет тяжелой техники. Всего 18 ашко шелят. Разведка ЧВК готовила силовой вариант зачистки радикалов-палестинцев на 3 выявленных квартирах во Франции и вилле в Швейцарии. Это была их инициатива, но когда они пришли ко мне с докладом, я своего разрешения не дала. Джу Вон и Кихо захотели вдруг посетить фестиваль психоделической транс-музыки Супернова Суккот Гатхеринг, организованный компанией Tribe of Nova. Израильская версия бразильского фестиваля Универса Параллела был заявлен как предлагающий участникам безопасную оболочку для обретения внутреннего спокойствия, мира, гармонии. Ашко Шейлятв, американский армейский вездеход, в других источниках, внедорожник, компания Ашкош в США. Автомобиль обладает высокой проходимостью, пригоден к транспортировке по воздуху и десантированию на парашютных системах, также имеет базовое бронирование, защищающие экипаж от огня стрелкового оружия средних калибров, а также от подрыва мин и фугасов. Его решили провести у границы с Ливаном в пустыне. Исходя из своего имиджа крутого военного вождя, я отдала приказ приготовить план прикрытия, который включал выдвижение из Иерусалима половины вездеходов и вертолетного десанта. Поехала в полевой форме без знаков различия, но в машине был комплект обмундирования с бронежилетом и автоматом, с нами было 4 охранника. Джу Вон был в джинсах и майке, к счастью, на всех были радиомаяки. К несчастью, Джу Вон увидел какого-то приятеля и отошел в сторону, не знаю почему, напряглась и отдала приказ приготовиться, передай сигнал тревоги и пошла на парковку. Кихо, набери Джу Вона. Интуиция просто взвыла. Мы почти дошли до машины, когда я увидела въезжающие на площадку мотоциклы с парнями в балаклавах. Каюсь, я выстрелила в ближайший к нам мотоцикл первый. Всего было более 30 мотоциклов, на каждом был водитель и стрелок. 6 из них мы ссадили, остальные прорвались в толпу. Мы сразу заняли круговую оборону за машинами. Немедленно начинайте операцию прикрытия, орала я в рацию, это не учебная тревога. Одевая бронежилет, пока ребята подтаскивали оружие убитых террористов, тут на нас обратили внимание и поехал еще мотоцикл, его тоже расстреляли. К нашей группе присоединился израильтянка в военной форме и двое мужчин около 30 лет. Мы уже организовали целую баррикаду из машин.